Марцел навсегда покидает сцену. Впрочем, вся эта суета не имела серьезных последствий. После кризиса режим выглядел еще более прочным, чем до него. Именно в это время капризная фортуна нанесла и по чувствам, и по планам Августа жестокий удар, отняв у него Марцела. Смерть юноши, последовавшая после внезапной болезни, против которой оказалось бессильным врачебное искусство Антония Музы, ввергла Августа в глубокое горе. Он начал опасаться, что удача навсегда отвернулась от него. Похвальное слово над покойным он произнес сам. Тело юноши привезли из Баев, где он проводил летний отдых, и торжественно пронесли по улицам города до самых ростр. Траурную процессию сопровождали актеры в масках, изображавшие самых знаменитых предков умершего, плакальщицы, родственники и, конечно, толпа зевак. Напомнив собравшимся, сколь славный род понес утрату, Август оплакал безвременную кончину юноши. Проперций сочинил элегию, в которой постарался выразить всеобщее сожаление о несчастливой судьбе Марцела. «О проклятые баи! Вы виновны в великом преступлении! Что за злобное божество поселилось в ваших водах? Это здесь опустил он лицо в волны Стикса, по дну вашего озера бродит его душа. Что теперь ему пользы от высокого рождения? К чему теперь вся его доблесть? Он, рожденный от лучшей из матерей, грелся у очага Цезаря. Но для чего ему это теперь? Разве спасли его полотна, трепетавшие на ветру, над воздвигнутым им театром, полным людей? Разве защитили его руки матери, готовой для него на все? Он умер несчастный, а ему было 20 лет. Но, пожалуй, только Вергилию, работавшему в ту пору над Энеидой, удалось выразить всю боль утраты, постигшей Принцепса. Перечисляя великих деятелей римской истории, ожидающих в царстве мертвых, когда настанет пора вмешаться в земные события, он говорит и о Марцеле. Юноша выступает во всем блеске своей молодости и красоты, но он печален, и глаза его опущены к земле. Похвальное слово Марцелу у Вергилия произносит отец Энея. Поэт читал свои стихи Августу и Октавии. «Чадо мое, о безмерной твоих не спрашивай скорби. Миру его лишь таким покажут судьбы и дольше быть не дадут. Ибо слишком вы мните романское племя, вышнее стало бы мощным за ним, если б Дарсий остался. Он и граду помчит, великому что за стенанье мужей Мавородское поле. И что, Тиберин, ты увидишь за погребенье, когда мимо свежей польешься могилы? Отрок иной, ни один в Илиакском роде латинским дедом такой не подаст надежды. И Ромула краю больше вовек ни одним питомцем так не гордится. О благочестие! О верность древняя! О необорность длани в бою! Нет, никто безнаказанно выйти не мог бы встретить его при оружии, пошел ли бы пешно врага он, пенными ль шпорами он лопатки коня уязвлял бы. Горе! Злосчастнейший отрок, когда б злые судьбы сломил ты, пурпурных я разбросаю цветов, и душу потомка сими хотя бы почту дарами, восславлю бесплодной почестью. Примечание. Вергилий. Энеида. Перевод Брюсова. Конец примечания. Возвышенная красота стихов потрясла Октавию, и она лишилась чувств. Наверное, она перестала владеть собой, когда поэт читал строки, посвященные будущему юноше, у которого, увы, больше не было будущего. Очнувшись от обморока, она вручила Вергилию по 10 тысяч сестерциев за каждый из 18 стихов похвального слова, а затем объявила, что будет носить траур по Марцеллу до самой смерти. Октавия сдержала слово, и можно только догадываться, какая зависть грызла ее сердце, когда она смотрела на женщин, чьи сыновья оставались живы и здоровы. Например, сыновья Ливии. Примечание. Сенека. Утешение к Марции. Конец примечания. Смысл утешения, который по мысли поэта состояло в том, что преждевременная смерть ее сына — это цена, уплаченная богам за величие Рима, от матери ускользнул. С сыном она связывала все свои надежды, наверняка активно участвуя во всех дворцовых интригах, в центре которых находился Марцелл. Но отвлекаясь от словословия Вергилия и присоединившегося к нему впоследствии Сенеки, зададимся вопросом, действительно ли Марцелл проявил выдержку и умеренность, удивительные для юноши его лет. Примечание. Отзыв принадлежит Сенеке. Там же. Конец примечания. Может быть, прав скорее Плиний старший, упоминавший о подозрительном честолюбии Марцелла? И не потому ли Октавия так ненавидела Ливию, что место единственного возможного наследника Августа теперь занял ее сын Тиберий? Впрочем, ходил слух, что смерть юноши вовсе не стала для Ливии таким уж сюрпризом. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. Тогда впервые молва поспешила обвинить жену Августа в причастности к чужой гибели. Но впоследствии каждая новая утрата в этой семье будет сопровождаться аналогичными подозрениями. Как бы там ни было, Марцеллу выпала честь первым занять мавзолей Августа. В 1927 году в результате раскопок удалось обнаружить мраморную плиту с надписью «Марцелл, зять Августа Цезаря». Ниже выбито имя его матери, сошедшей в могилу через 12 лет после кончины сына.